гражданства. На нас, как на гражданах, лежит большая ответственность. Наша повседневная жизнь, то, как мы пьем, что мы едим, связана с политической ситуацией в мире. То, что мы делаем каждый день, то, чем мы являемся, влияет на мир. Если мы осознаем свой образ жизни, свой стиль потребления, свой взгляд на вещи, мы поймем, как добиться мира в каждый момент своей жизни. Мы полагаем, что наше правительство способно проводить любую политику по своему выбору, но эта свобода зависит от нашей повседневной жизни. Если мы дадим им возможность изменить политику, они сделают это, а сейчас это еще невозможно. Вам кажется, что если бы вы пришли в правительство и получили власть, вы смогли бы сделать все, что захотите, но это не так. Если бы вы стали президентом, вы столкнулись бы с таким суровым фактом. Вам пришлось бы делать приблизительно то же самое, что сейчас делает наш президент. Возможно, немного лучше, возможно, немного хуже. Медитация – это способность глубоко заглянуть в вещи и увидеть, каким образом мы можем изменить себя и свою ситуацию. Для того, чтобы изменить свою ситуацию, необходимо изменить свой ум. А изменить свой ум значит изменить свою ситуацию, потому что ум и наша ситуация одно и то же. Пробуждение очень важно. Природа оружия, природа несправедливости и природа нас самих едины. Когда мы сами начинаем жить более ответственно, мы должны потребовать от своих политических лидеров двигаться в том же направлении. Мы должны побуждать их прекратить загрязнение окружающей среды и нашего сознания. Мы должны помочь им найти советников, которые разделяют наш образ мыслей в отношении мира, чтобы они могли обратиться к этим людям за советом и поддержкой. Требуется определенная степень ясности с нашей стороны для того, чтобы поддержать наших политических руководителей, особенно когда они готовятся к выборам. У нас есть возможность рассказать им о многих важных вещах, вместо того, чтобы выбирать руководителей, исходя из того, насколько хорошо они смотрятся по телевизору, а затем быть разочарованными недостатком понимания у них. Мы можем писать статьи и произносить речи, выражающие наши убеждения в том, что политические лидеры могут получить поддержку от людей, которые практикуют осознанность, от тех, кто несет в себе глубокий покой и ясное видение того, каким должен быть мир. Мы можем выдвигать руководителей, которые помогут нам двигаться в направлении мира. Например, французское правительство делало определенные шаги в этом направлении, назначив министрами ряд экологов и гуманитариев, таких как Бернар Капшен, который помогал спасать людей в Сиамском заливе. Проявление такого отношения – это хороший знак.